Мой «Титаник» не затонул. Эту книгу с почти шокирующим названием «Мои великие старухи» я задумал 20 лет назад. Она складывалась из публикаций в журналах «Огонек», где я работал с 1975 по 1990 год, «Родина», из телевизионных передач «Парижские диалоги», «Избранницы» и, конечно же, из программы «Зеленая лампа», которая записывалась прямо в моей квартире на Покровке. Перед телекамерами рассказывали о своей жизни не только москвички, но и приезжавшие в перестроечные годы из разных стран на родину представительницы дворянских знатных родов России, оказавшиеся в года глухие в эмиграции. К тому же, горевшей библиофильской страстью, я вел на сценах Центрального дома литераторов, Центрального дома архитекторов, Центрального дома медработников встречи книголюбских клубов, собиравшие полные залы. Зрители зачарованно слушали волнующие исповеди ровесниц века. На встречах цикла «Интервью на сцене ЦДЛ» писатели впервые услышали живые голоса легендарных Ирины Адоевцевой и Нины Берберовой. За своими великими старухами я охотился по всему свету. Их судьбы стали частью моей журналистской и личной судьбы. Я познавал их нелегкие характеры, их манеры, их капризы. Мариэтта Шагинян в «Минуты гнева» бросалась в меня чернильницей. Ольга Капабланка-Кларк пила шампанское наравне со мной. Три бутылки на двоих. Столетняя парижанка Ольга Голицына вышла на телеинтервью в мини-юбке, чтобы продемонстрировать свои стройные ножки. Мария Чагина с жаром вспоминала, как за ней ухлёстывал Сергей Есенин. В 1990 году в США я охотился за Татьяной Яковлевой, возлюбленной Маяковского. Случайно я оказался в двух шагах от нее. Мои русские друзья обитали в штате Коннектикут, где жили тогда Татьяна и ее муж, известный фотограф-стилист Алекс Либерман. Узнав телефон и позвонив, услышал: «Татьяна больна, позвоните через неделю». К сожалению, через два дня я уезжал, и встреча с адресатом любовных стихотворений Маяковского не состоялась. Да, не всегда везет тому, кто ищет. В то время я задумал книгу об оставшихся в живых Романовых, посетил многих, но, увы, кого-то уже не застал. Не успел я увидеть и непревзойденную Жизель, великую русскую балерину XX века Ольгу Спесивцеву, звезду императорских театров, партнершу Нижинского и Лефаря, в безвестности покинувшую этот мир в 1991 году под Нью-Йорком. Не успел, не застал, не нашел. Круг тех, кто мог свидетельствовать о прошлом, сужался, и мне говорили: «Где же вы были лет 15 тому назад?» Но, с другой стороны, многие мои героини были рядом, в Москве. Именно здесь я познакомился с Татьяной Ивановной Лещенко-Сухомлиной, одной из самых ярких русских женщин, а Галина Сергеевна Серебрякова. Ее судьба страшно покорежена в годы деспотии, кровавого террора. Ведь Галина Иосифовна более 20 лет отбыла в сталинских лагерях и ссылки, но выжила, поднялась на вершину творческого духа и славы. Со многими я подружился, некоторым помогал писать мемуары, с кем-то ездил по свету, получал в подарок, как библиофил, книги их воспоминаний, фотографии. В общем, мне посчастливилось тесно и творчески плодотворно общаться с людьми, которым Бог подарил яркую, богатую событиями жизнь. Почему старухи? Да так, по лингвистической прихоти. Режет слух, возмущает, щекочет нервы. Наверное, не каждая, даже в 90, согласится с такой припечаткой. Ни одна не хочет откликаться на старуху. Но на великую старуху тут можно и уступить. А почему нет? Старуха в смысле матерь, прошедшая огни и воды, говорила Джуна Давиташвили. Феликс, я старуха с самого рождения, потому что несу в себе трагедию моего древнего цыганского народа, восклицала певица Валентина Пономарева. А почему великие? да по всему. По крутой натуре, по деяниям, по противоборству нелегкой судьбе. Они железные женщины, пережившие Сараево, газы, Великую Октябрьскую, расстрел в Ипатьевском подвале, Гитлера, падение Парижа, Освенцим, Хиросиму, ад большевизма, взрыв храма Христа Спасителя, колхозы, дело врачей, коммунальные пытки, кровавую давку на Трубной 9 марта 53-го, лихие 90-е, МММ, пропавшие похоронные. Видели, чувствовали, обжигались, но выживали. Конечно, они великие. Да, у некоторых, как сказала о себе Мариетта Шагинян, столетие лежит на ладони. Другим, конечно же, еще далеко до этого рубежа. Но на их долю выпало так много переживаний, и светлых, и драматических. Так лихо назвать книгу подвиг меня, возможно, хранившийся в подсознании, распространенный в артистической среде, титул амплуа знаменитых актрис малого театра — Яблочкиной, Гоголевой, Турчининовой, Пашенной, великие старухи. А может, толчком стало стихотворение Евгения Евтушенко «Старухи». В тот день высоким обществом старух я был допущен к бубликам и чаю, царил, спасенный ото всех разрух, естественной изысканности дух, какой я нынче редко замечаю. Старухи были знамениты тем, что их любили те, кто знамениты, накладывал на бренность птичьих тел причастности возвышенную тень, невидимый масонский знак элиты. А сколько войн, их души не спаля, прошло по ним в своих пожарах гневных, две мировые и одна своя, и тысячи беспожарных, ежедневных. Может быть, перелистывая эту книгу, иной читатель увидит во мне некоего искателя приключений, охотника за призраками, но я считаю, судьбы моих собеседниц порой наивные, и позавчерашние суждения некоторых из них, строй мысли и интонацию я старался сохранить, а даты, поставленные в конце, говорят сами за себя. Это хроника 20 века, зафиксированное прошлое. Замечу, что ничто в мире не пропадает бесследно, и профессия журналиста, а в ней мой любимый жанр подробного биографического интервью, не так досужа и легка, как может показаться на первый взгляд. На самом деле это эмоционально изнурительная работа, ибо каждая встреча, каждая история жизни оставляют царапину в душе, а герои, поведавшие о себе, остаются со мной. В моей телефонной книжке сотни и сотни московских, парижских, нью-йоркских, римских, венских телефонных номеров, по которым сегодня уже некому звонить. Целый Титаник. Но наши вчерашние, мои великие старухи и мои великие старики, следующий том под таким названием готов к печати, не ушло из своего века, не погрузилось во тьму. Оно живо хотя бы в моих книгах, в моей памяти. Значит, мой Титаник не затонул. Постскриптум. В интернете у какого-то рафинированного блогера вдруг неожиданно наткнулся на отличные пассажи о двух моих героинях. Татьяна Лещенко-Сухомлина, переводчица Лоренса, Золя, Сименона. После возвращения из любимого Парижа и долгого воркутинского срока на любимой родине свое долгое будущее прожила со вкусом, с легким и веселым шлейфом аромата Ривгош и Сен-Лоран, под музыку усадебных романсов и бурных собственных романов, которые заводила и в 90 лет. Она потягивала рюмочку зеленого ликера и говорила: «Вкусно!» И никаких сомнений не оставалось. Вкусная жизнь. Нина Берберова. Стальная женщина, которой выпал долгий век. Повсюду ею помеченный курсив мой. В 70 лет научилась пользоваться компьютером, без которого потом не могла прожить и дня. Как-то обронила: «Я не умею любить прошлое ради его погибшей прелести. Всякая погибшая прелесть внушает мне сомнения. А что, если погибшая она во 100 раз лучше, чем не погибшая? Мертвая никогда не может быть лучше живого». Феликс Медведев.